тот день свеча плохо горела, то есть контакт от лампочки отходил. Артист ворчал и на ходу бросил помрежу: «Больше я при таких свечах играть не буду». Эту ничего не значащую фразу через несколько часов буду толковать в театре как роковую или праведческую. А пока Добронравов подошел к двери, ведущей в уборные, толкнул ее и рухнул. Пока дожидались врача скорой, Бориса Георгиевича положили в аванложе на тот самый диван. Там он и скончался. Нет, от инсульта, как Хмелев, а от сердца. Совпадение или несовпадение, гадать не стоит. Смерть артистов на сцене, в театре, есть знаковость и, по мнению многих, богоизбранность. Умереть на сцене — это как птице умереть в полете, а собаке на охоте, считает Григорий Горин, исследовавший тему смерти на судьбе трагика Кина. Придворный трагик умер, как король, на сцене, а король, как презренный смерть, от калита на горшке. А я вот не хочу умереть на сцене, пусть смерть застанет меня в сортире, пусть на фронте, но только не на сцене, говорит Георгий Менглет. Я однажды попрощался с жизнью и друзьями на фронте, когда нещадно бомбили Яссы. Тогда мы все обнялись, расцеловались, и я к своему стыду попрощался в душе не с семьей, а с футболом. «Прощай, мой дорогой футбол, больше я тебя не увижу». А на сцене, которая мне дала столько счастья и радости, я не хотел бы умереть. Мнение, что кончина на сцене — мечта каждого артиста, оказалось сплошным заблуждением. «Да хреновина все это, смерть на сцене», — сказал Михаил Казаков. «Не ищите в этом ничего. Жить надо легко, а умирать быстро, как писатель Лавренев». А умер писатель так. Весенним ярким днем он вышел на улицу, вальяжный, в роскошном светлом пальто. Он шел по Ленинграду и здоровался с приветствовавшими его знакомыми. «Как себя чувствуете, Борис Андреевич?» — спросил кто-то. «Пре» — было последнее слово писателя, упавшего в роскошном пальто на грязную мостовую. «А вы, Михаил Михайлович, извините, конечно, какую смерть предпочитаете?» — поинтересовалась я. «По Бернарду Шоу умереть от пули ревнивого мужа. Пасть от пули рогоносца, оно, конечно, эффектно, как эффектна и сама актерская жизнь. Так что же это за профессия такая? Где поза, а где искренность? Где цинизм, где притворство, где суть? Артистам не страшно задавать вопросы, от которых нормальные люди бегут, как от чумы. Ведь не раз умирали на сцене понарошку. И мало того, что артисты изображают смерть, они еще в этот момент умудряются щекотать ее, то есть шутят. Это только несведущему в театральном деле господину придет в голову вопрос, заданный мольеровским аргоном. «А это опасно представляться мертвым?» — спрашивает он. «Нет-нет». «Какая же в этом опасность?» — смеясь, отвечает ему Туанетта. «Протягивайтесь здесь скорее». Вот артисты и протягиваются, как велит им режиссерская фантазия. И что же, думаете, тихо лежат? Да и не лежат вовсе, а только и думают о том, как им, мертвякам, поскорее улизнуть со сцены и успеть на пару халтур. Но не тут-то было. В театре имени Ленинского комсомола в 60-е годы играли спектакль про гражданскую войну. Там одного красноармейца убивали в начале второго акта, и он обычно падал возле кулисы, чтобы Под шумок классовой борьбы незаметно исчезнуть из театра.